Глава 32. Ненавижу больничный запах. Он проникает в тебя, внедряется в поры, съедает изнутри. От него невозможно избавиться. Душа жаждала действий, но тело отказывалось подчиняться. Я был заперт в крохотной комнатушке 2 на 3 ярда, в которой поместились только кровать, тумбочка и стул. Хорошо, что окно было прямо напротив кровати. Не нужно вставать, чтобы видеть, что творится снаружи. А там была жизнь. Настоящая жизнь, которая пока что проходила мимо меня. Ездили автомобили, по тротуарам брели пешеходы, мяукали коты, лаяли собаки, смеялись дети, иногда играла музыка. 3-4 раза в день меня навещала медсестра. Мазала вонючей мазью ожоги, делала уколы. Приходил доктор, осматривал меня, говорил много ободряющих слов. Я шел на поправку. На третий день в палате появился Лэмси. Он вошел, не постучавшись, оторвав меня от разгадывания кроссворда в газете. Я отложил ее в сторону. Взгляд капитана упал на первую страницу. «Вижу, ты уже обо всем знаешь», — сказал он. «Да, Бетти умничка, все расписала. Правда, из меня сделали Супермена. Это слишком далеко от истины. В настоящий момент я бесполезный мешок из костей, мяса и кожи». «Не наговаривай, Рик. Ты и впрямь герой. Твоя слава заслужена». «Какая слава?» — не понял я. Он ухмыльнулся. «Ты бы знал, каких трудов стоит нашим людям не впускать сюда ораву газетчиков. Они рвутся взять у тебя интервью. Готовы взять больницу штурмом. Первым, кто возьмет у меня интервью, должна быть Бетти». Лэмси кивнул. «Ее тоже к тебе не допускают». «Почему?» «Опасаются за твое здоровье. Тебе нужен покой, телесный, душевный». «С Бетти мне будет спокойнее». «Доктор считает иначе. Никакого волнения, распорядок дня и курс лечения. Ты дешево отделался». «Ну да, чуть закоптился, а в остальном полный порядок», — хмыкнул я. Лэмси сел на стул. «Извини, я без гостинцев». «Плевать. Лучше расскажи все в деталях. Газета газетой, но мне бы хотелось знать новости из первых рук, раз уж так вышло». «Особо рассказывать не о чем. Все было так, как ты думал». «Я ошибся, считая Ахмараджи ифритом», — заметил я. «Ерунда», — отмахнулся капитан. «В итоге же все встало на свои места. Молодец, что помог арестовать Ахмараджа. Мы его раскололи. Пусть он и вопил о дипломатической неприкосновенности. Но в таких случаях политика идет лесом». «Правильно», — кивнул я. «Не хотел бы, чтобы парни из правительства вздумали разводить политес с убийцей. Они сразу заткнулись. Мои люди взяли Ахмараджи за яйца и допросили со всем пристрастием. В общем, все было так. В Арабии сейчас полная задница. Султан в коме. С наследником проблема. Сразу несколько группировок грызутся за власть. Джафар выступал за партию, которая поставила против визиря. В какой-то степени я его понимаю. Худшего правителя и представить невозможно. Султан из него был бы, как из дерьма, пуля. Люди, которые знали, что под личиной Джафара прячется демон, а такие есть в определенных кругах, попросили разобраться с визирем, пока тот не ступил на султанский трон и не накуролесил. Конечно же, АГБ посло дом визиря. Но они наблюдали за фасадом. Толком не знаю, что творится позади, уж тем более внутри особняка. Кроме того, ГБ было плевать на интимную жизнь Али Мугараба. Он приволок с собой Жасмин Корнблад, пытался затащить ее в койку, да и хрен с ним. Они прошляпили появление Ларсона. «Вообще-то они засекли его», — напомнил я. Лэмси не смутился. «Да, они его видели. Но не заметили, как тот вломился в особняк. Оказывается, это совсем не трудно. На той стороне дома есть пожарная лестница». Ларсон поднялся по ней и стал свидетелем забавной сценки. «Догадываешься, какой именно?» «Убийство?» «Да». Ифрит полоснул ножом по горлу визиря, в последний момент показав свое истинное обличье. Его-то мы и приняли за глюки в некропамяти. А потом смылся. Ларсон отправился за ним и смог проследить убийцу до посольства Арабии. И стал шантажировать? «Конечно». Только он не сразу сообразил, с кем связался. Когда понял, что, имея дело с ифритом, спохватился, но было уже поздно. Ларсон какое-то время продержался благодаря охранным заклинаниям. Он знал их, когда служил инструктором в Арабии. «Наверное», — пожал плечами Лэмси. «Почему это тебя интересует?» «Чтобы картина была полной». «Лично мне на это было плевать. Знал себе и знал, да и хрен с ним. Все равно ему это особо не помогло. Он окончательно сбрендил и свел счеты с жизнью». Когда Ифрит и его слуга узнали, что в убийстве визиря обвинили Жасмин Корнблад, их радости не было конца. Но тут на горизонте замаячил ты. Ифрит понял, что ты представляешь для них угрозу. Ведь второго такого упрямого сукина сына еще стоит поискать. И решил тебя грохнуть. Тот мотоциклист, который стрелял в меня. Вы нашли его? Тот я тебя не порадую, Рик. Ахмарад же не знает об этом стрелке. Не сомневайся, мы из него всю душу вытрясли, но Ифрит не делился с ним всеми планами. Скорее всего, сам нашел лихих ребят, сделал заказ, а когда у них не вышло, лично отважился на дело. Жаль. Я бы потолковал с этим мотоциклистом с глазу на глаз, признался я. Тебе бы радоваться, что все позади, а не планы возмездия строить, воскликнул Лэмси. Я радуюсь. Вам удалось выяснить, откуда вообще взялся этот Ифрит? Мне на голубом глазу утверждали, что это сказка. Я поверил, пока сам не увидел. Лэмси пожал плечами. Это уже не в моей компетенции. Видимо, магические технологии арабийцев в чем-то превосходят наши. Когда всплыло, что мы действовали на свой страх и риск, не подключив никого из научных и магических сфер, меня чуть не линчевали. Ты бы знал, какая шумиха началась, какие люди забегали. У меня телефон раскалился. И то, что Ифрита убили, нам с тобой никогда не простят. Дескать, это такая потеря для науки. Он горько усмехнулся. Что ж, Жасмин Корнблад? А что с ней может быть, удивился капитан. Сняли все обвинения. Выпустили в тот же день, когда ты грохнул Ифрита. Умотала к своему муженьку и теперь всячески заглаживает свою вину. Что-то мне подсказывает, что у нее все в порядке с фантазией. Такие бабы в кровати — само совершенство. Думаю, мистер Корнблад сейчас испытывает просто внеземное наслаждение. Парит на небесах. Хотел бы оказаться на его месте. Он хохотнул. Я ответил кислой улыбкой. Пусть кувыркаются в постели на пару с муженьком. Меня заботит другое. Дай угадаю. Деньги, да? Он потер большой указательный палец правой руки. Вроде того. Жить мне на что-то надо. Мистер Корнблад. Та еще сволочь, но даже он умеет быть благодарным. Каким образом? А ты не знаешь? Нет. И что за дурацкая манера отвечать вопросом на вопрос? Лэмси присвистнул. Ну, парень, дома тебя ждет приятный сюрприз. Чек на кругленькую сумму от щедрот мистера Корнблата. Кстати, это он оплачивает сейчас твое лечение и даже эту палату. Он бы и на мага-лекаря раскошелился, но иммунитет есть иммунитет. «Что-то мне этот иммунитет не больно-то и помог в схватке с Ифритом», — заметил я. «Претензии выставляй своей генетике, маги тут ни при чем». «Согласен. Беру свои слова обратно». Через 3 дня мэр затевает торжественный ужин в городской ратуше. «Я принес тебе приглашение. Ты вроде как вишенка на торте, герой и знаменитость, которая будет украшать своим появлением торжество». Он вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт. «Вот, читай, приятель». «Чувствую себя каким-то калифом на час», — пожаловался я. «Само собой, через неделю тебя уже забудут, так что воспользуйся новыми обстоятельствами на всю катушку. Парни из АГБ у тебя уже были?» «Нет». «На кой ляд я им понадобился?» «Все просто. Федералы тобой заинтересовались. Хотят предложить работу. Ты ведь нынче в свободном плавании?» «На газету работаю», — буркнул я. «Брось, какой из тебя газетчик? Тебе б челюсти ломать и скулы сворачивать. Стучать на печатной машинке не твое. Ты же в репортеры подался, только чтобы иметь возможность легально провести расследование. Финальная точка поставлена. Больше тебе заняться нечем». Я с подозрением уставился на Лэмси. «С какой стати федералы с тобой своими планами делятся?» Он хохотнул. «Рик, в этом мире все решают деньги и связи. С деньгами у меня, как у любого нормального копа, хреново. А вот связями Господь не обидел. Парни из АГБ сначала провентилировали ситуацию со мной, справки навели то да сё, 5-е, 10-е. В итоге уполномочили меня провести с тобой первый раунд переговоров. Жалование у них повыше, чем в нашей богадельне. Да и других приятных бонусов хватает. Всякие заграничные командировки на полном государственном пансионе. Что ж, сам не согласился. Не предложили, вздохнул Эмси. Староват я для них. Думают, что борозду попорчу. А ты как, пойдешь? Я отрицательно мотнул головой. Не пойду. Надоело мне работать на дядю. Неважно какого, муниципального или федерального. Хрен редьки не слаще. Уйду в свободное плавание, а там посмотрим. И что, уже есть конкретные наметки? Пока сплошные воздушные замки. Время покажет. Дело твое, Рик. Свистни, если передумаешь. Уж больно ты парням из АГБ приглянулся. Они так быстро не отступятся. Свистну, пообещал я. Лэмси ушел, оставив после себя запах одеколона. Я взбил подушку поудобнее, лег на спину и, уставившись на белый потолок, принялся размышлять. Будущее казалось мне столь неопределенным, что в какой-то момент я пожалел об отказе работать на АГБ. Какой-никакой кусок хлеба. Понятно, что не пропаду, но хотелось бы иметь нормальную работу и нормальные деньги, за которые не будет стыдно глядеть в глаза будущей жене. И сразу вспомнил о своей матери, о ее почти маниакальном желании увидеть меня кольцованным. «Мама, мама, подожди немного. Может, все еще и получится». Ее ко мне ведь тоже не пропустили, как Макса и Бетти. Хотя, если верить Лэмси, скоро я буду на ногах и смогу все наверстать. И все же один неприятный момент застрял в моем уставшем мозгу и не желал уходить. Здесь, в больнице, у меня появилась возможность еще раз проанализировать недавние события. Ну и Лэмси подкинул немного информации к размышлению. Официальная версия расследования была близка к правде. Однако имелся ряд деталей, на которые полиция то ли не смогла обратить внимание, то ли не захотела. А ведь мне предстояло с этим жить. Моральные терзания грызли меня больше часа. Потом я бессиленно поднял руки. Лучше оставить все таким, как оно кажется. Так будет лучше для всех, включая меня. Как-нибудь проживу. Вряд ли появится человек, который сможет меня в чем-то упрекнуть. Хотя бы потому, что ему это будет невыгодно. Чтобы успокоиться, переключился на Бетти. Не сомневаюсь, она обязательно понравится моей матери. Пусть только наденет юбку поскромней. Я улыбнулся. Приятно осознавать себя молодым здоровым мужчиной, у которого все впереди. Поправлюсь и непременно позову Бетти на концерт той группы, что слушал в казино. А потом, какая девушка сможет устоять после волшебно проведенного вечера? Я такой точно не знаю.